Не привязывайтесь к восьмичасовому рабочему дню. Способы расчета оплаты труда можно разделить на два типа. Первый основан на принципе «сделаешь эту работу, получишь столько-то». Второй — «отработаешь с такого-то по такое-то время, получишь столько-то». В первом случае акцент делается на ответственности и результатах. Причем объем времени, необходимого для выполнения задачи, зависит от индивидуальных способностей. Во втором случае основное значение имеет отработанное время, поскольку предполагается, что люди с примерно равными навыками за одинаковое время выполнят схожий объем работы. Часто эти два подхода комбинируются. В эпоху индустриализации количество рабочих часов играло решающую роль. Например, тогдашняя экономика зависела от того, сколько времени рабочий проводит за станком на текстильной фабрике, ведь именно это определяло объем производства. Поэтому зарплата была прямо пропорциональна количеству отработанных часов. Однако даже тогда были виды работы, где индивидуальные способности играли большую роль, чем количество времени. Сегодня большинство видов труда относятся именно к этой категории. Приведу пример. Представьте, что вы работаете специалистом службы поддержки в фирме, производящей электрические приборы. Ваше вознаграждение, скорее всего, будет зависеть от отработанных часов. Но если другой сотрудник умеет находить причину поломки и чинить любую технику, будь то ваша или сторонняя продукция, за 30 минут, тогда как вы справляетесь только с техникой вашей компании и тратите на это вдвое больше времени, то ваша стоимость как сотрудника будет заметно ниже. Допустим, я руководитель вашей компании. Я никогда не буду приравнивать ваши 8 часов работы к 8 часам другого специалиста. Возможно, вы посчитаете меня жадным и жестоким предпринимателем. Другими словами, ваша рыночная стоимость неизбежно ниже. Я говорю это постоянно. Если хотите стать богатыми, начните с увеличения своей рыночной стоимости. Это позволит быстрее и эффективнее накопить стартовый капитал. Проблема заключается в том, что вам придется конкурировать с другими. Представим, что вы один из 100 сотрудников в компании и относитесь к числу обычных людей, мечтающих разбогатеть. К сожалению, среди этих 100 человек наверняка найдется кто-то, чьи результаты работы объективно превосходят ваши. Сможете ли вы достичь того же уровня за 8 часов, что и этот человек? Скорее всего, нет. Вам, возможно, потребуется 10 часов. Тогда начинайте работать столько ежедневно, и в дополнение к этому вкладывайте дополнительное время в обучение, чтобы ликвидировать этот двухчасовой разрыв. Другими словами, начните работать по 12-14 часов в день, чтобы со временем приблизиться к уровню этого более успешного сотрудника. Я не понимаю, почему люди игнорируют эту простую истину. Брайан Трейси, эксперт в области психологии успеха, также советует тем, кто хочет повысить свою рыночную стоимость: приходите на работу пораньше, работайте усерднее и оставайтесь до позднего вечера. Он указывает, 10% самых высокооплачиваемых работников США трудятся более 50 часов в неделю. Топ 1% работает в среднем 56 часов в неделю. Более того, эти люди во время работы занимаются только делом. Они не тратят время впустую. Начинают рабочий день с самых важных задач и целенаправленно трудятся весь день, не отвлекаясь на пустые разговоры с коллегами. Я тоже всегда работал именно так. А что насчет европейцев? Правда ли, что они работают мало, предпочитая наслаждаться жизнью? Не смешите меня. Я объехал множество стран по работе и наблюдал, как работают люди. В любой стране представители среднего и нижнего классов цепляются за 8-часовой рабочий день. Некоторые известные компании даже заставляют сотрудников носить электронные карты, которые автоматически исключают время, потраченное на посещение туалета, курение или кофе-брейки. Не поймите меня неправильно. Я вовсе не призываю вас всю жизнь быть трудоголиком. Всегда, когда я разговариваю с сотрудниками, я говорю им: «Не ждите, что я буду благодарить вас за то, что вы задержались до поздней ночи. Если вы уходите поздно, это значит, что что-то пошло не так. Вы не рабочие у станка, вы люди, которые должны думать. Я хочу, чтобы вы завершали свои дела быстрее. Наша цель в жизни — не работать до конца дней. Именно поэтому вам нужно как можно быстрее стать более эффективными в своей работе. Когда работа, которую раньше вы выполняли за 8 часов, начинает занимать 6, и оставшиеся 2 часа вы используете для дополнительной работы, вы повышаете свою ценность и становитесь все ближе к экономической свободе. Чтобы делать дела быстрее, нужно больше знать. Поэтому, пожалуйста, учитесь, улучшайте свою работу. Без улучшений невозможно уменьшить количество рабочего времени. Обязательно найдите способы ускорить выполнение задач. И, пожалуйста, не оставайтесь после работы, если ваш начальник еще в офисе, и не делайте вид, что вы работаете. Если работы нет, оставайтесь только для чтения или учебы. Это всегда приветствуется. Мы с радостью предложим вам ужин. Почему высокодоходные люди работают много? Потому что они не только получают удовольствие от работы, но и обладают сильным желанием победить своих конкурентов. В Японии большинство людей, умирающих от переработки, это не высокодоходные работники, а представители среднего класса, которые не наслаждаются работой, а страдают от стресса. Конечно, если работа и карьера не так важны для вас в жизни, если вы не хотите конкурировать и результат для вас не имеет значения, то можно спокойно работать по 8 часов в день и жить без напряжения. Однако будьте готовы, что продвижение по карьерной лестнице будет медленным, а зарабатывать деньги, например, на собственном бизнесе, будет трудно. Возможно, ваша семья будет считать вас добрым, но неэффективным человеком. Но если вы хотите развивать карьеру и цените экономические достижения, забудьте о 8-часовом рабочем дне. Этот стандарт — лишь критерий для вас или профсоюза, но не то, что определяет вашу успешность в глазах общества. Выбор за вами, но стоит помнить, что общественные стандарты непросты. Тот, кто не может полностью пожертвовать собой ради работы или оставляет работу, или его увольняют. Французский экономист Лангро, ссылаясь на концепцию невидимой руки Адама Смита, придумал термин «невидимая нога». Если вы проигнорируете стандарты, которые общество ставит перед вами, то эта невидимая нога выбросит вас из ряда успешных людей. Если хотя бы один человек смог бы достичь успеха, отстаивая 8-часовой рабочий день и расслабленное отношение к жизни, я был бы готов признать свою ошибку. Это актуально и сегодня. Даже если вы работаете по 8 часов в день, но не развиваетесь в своей области, то достигнуть достойной жизни в будущем будет сложно.